Лезть в логово хитрого и обладающего коварной магией демонического паука на режиме хардкор мне что-то совсем не хотелось. Не будь у пса всего одна жизнь, тогда другое дело. Я бы самым первым побежал в столь необычное место, поскольку только в таких локациях и возможно разжиться редкими и даже уникальными трофеями. Но рисковать всем, чего я уже добился, а главное, к чему стремился и целенаправленно двигался, ради не настолько уж запредельного предлагаемого опыта, удовлетворения любопытства и двух бесполезных малоуровневых NPC-енотов? К счастью, нужное мне задание, ради которого мы сюда и прибыли, даже без посещения опасной локации уже зачлось. А бесценное очко навыка было получено псом. Так что больше розовых лисят в этом омерзительном месте ничто не задерживало. Как вдруг предложенное игровой системой задание изменило статус на подтвержденное и взятое к выполнению. «Какого?» — вырезано цензурой. Я смотрел на своих друзей расширенными от возмущения глазами, но все смотрели на меня и не понимали, почему командир группы так злится. Было похоже на то, что никто из розовых лисят это задание не принимал. Но тогда кто? Я перевел взгляд на соглядатая стальной короны. «Мисти, ничего не хочешь мне сказать?» «А чего говорить?» «Мы же не болтать сюда пришли. Побежали скорее по следам, пока начинающийся дождь их не смыл. Любое зло должно быть наказано. Это мой долг и моя работа».